Глава 29. Добрый день, поздоровался президент Соединенных Штатов. Я хочу сделать короткое заявление. Короткое, как же, обратился к телевизору Фил Нолтин. Стоило ради этого собирать журналистов в субботу. Спортивным болельщикам это не понравится. Барри Хайнс повернулся к Флетчу. Вам звонил некий Олстон Чамберс. Сказал, что его телефонный номер у вас есть. Дважды звонил Рондал Джеймс. Вот с этого номера. И Барри протянул Флетчу полоску бумаги. «О Джеймсе лучше забыть», — пробормотал Уолш. Автобус стоял на площадке отдыха. Даже водитель поднялся со своего места, чтобы посмотреть пресс-конференцию президента. «Готов поспорить, он хочет дать наказ на завтрашнюю воскресную проповедь», ставил Пол Добсон. «Вперед с Богом и страной!» Кандидат с царапиной на щеке сидел на скамье у боковой стены салона и молча смотрел на экран. Митинг в торговом центре не удался. Губернатор с микрофоном в руке забрался на брышу Форда одного из добровольцев. Всякий раз, когда он пытался что-то сказать, из динамиков доносились какие-то завывания. Барри Хайнс и водителю автобуса так и не удалось устранить неполадки. Тогда губернатор попытался говорить без микрофона, но ветер, шум машин, въезжающих и выезжающих с автостоянки, рев пролетающих над торговым центром самолетов, скомкали впечатление. Дорис Уиллер проигнорировала собравшихся поклонников кандидата и прямиком прошествовала в автобус в грязной юбке и мокрых туфлях. Салли не отставал от нее ни на шаг, словно собачка на коротком поводке. «Пожалуйста, больше не сажай меня в одну машину с твоей матерью», — попросил Уолша Флетч. «Понятно», — кивнул Уолш. «Ох уж это Салли!» Его адамово яблоко ходило вверх-вниз. «Суровая дама!» «Шофер уехал, высадив их посреди лужи». Уолш оглядел автостоянку. «Ничего, кто-нибудь из добровольцев отвезет их в дом престарелых. Может, оно и к лучшему, меньше проблем». Губернатор слез с мокрой крыши Форда и сунул микрофон Ли Оллену Парку. Тот передал его добровольцу, последний Барри Хайнсу. Затем Кэкстон Уиллер двинулся в толпу. Ему пожимали руки, толкали, чуть не сбили с ног. Маленькую девочку, сидящую на плечах отца, вырвало. Часть блевотины попала на волосы губернатора. Женщина зрелых лет попыталась его поцеловать, но дело кончилось тем, что она ногтем разодрала ему щеку. Неожиданно в толпе началась драка. Флетч видел, как трое мужчин шибли четвертого в кожаной куртке на землю, щедро награждая пинками. Еще двое мужчин постарше начали их разнимать. Уолш метнулся к отцу, схватил за плечи, развернул и буквально затолкал обратно в автобус. Со стоянки у торгового центра они отъехали раньше намеченного. Когда автобус трогался с места, мужчина в кожаной куртке уже поднялся с разбитым в кровь лицом и прокричал им вслед что-то неразборчивое. В автобусе Шустрик промыл царапину, продезинфицировал ее перекисью водорода. Губернатор широко улыбался. Не так-то просто завоевывать сердца и души избирателей. Можно найти работенку и полегче. «Извините», — промямлил Барри Хайнс. «Да это все чертова погода», — успокоил его Уолш. Около двух часов автобусы и следовавшие за ним автомобили свернули на площадку отдыха, чтобы посмотреть выступление президента. В салоне все молчали, пока президент зачитывал свое заявление. «Технические достижения, имеющиеся в нашем распоряжении, особенно в области информации, пока не используются на благо народов планеты. Несомненно, что все нации только выигрывают от более полного применения этих достижений в сфере образования и здравоохранения при обмене научными данными и культурными программами для контроля состояния окружающей среды, Поэтому сегодня я объявляю о создании специального совета Белого дома, в состав которого войдут видные представители науки и культуры, с тем, чтобы они подготовили доклад о путях более эффективного использования научных достижений в области информации, дабы сделать еще один шаг на пути к миру и всеобщему процветанию. Президент оторвался от бумажки и оглядел собравшихся журналистов. А теперь ваши вопросы, господа. «Сукин сын, украл твою идею», – прокомментировал заявление президента Уолш. Кандидат молча смотрел на экран. Большинство вопросов касалось Центральной Америки, экономики, Среднего Востока, отношений с Россией. На вопрос о возможных дебатах с кем-либо из президентов на его пост президент ответил: «Пока еще рано даже думать об этом». С окончания пресс-конференции Байнри Хайнс выключил телевизор. «Сукин сын, украл твою идею», — громко повторил Уолш. «Это точно», — губернатор оглядел свою команду и хохотнул. «Зато благодаря этому сукиному сыну на меня не будет дуться жена».